давая ощущение уюта и лени. Ему совершенно не хотелось подниматься. Кстати, его револьвер, да. Он вытащил его из кармана и положил в отделение для перчаток. Он машинально включил скорость. Он уладит все в понедельник утром. Придет раньше Дениза и уничтожит компрометирующие бумаги. Но он не нажал на педаль. А уборщицы? Уборщицы не читают. А если вдруг именно на этот раз станут читать? Не из-за таких ли ничтожных деталей, мелких небрежностей, как вот эти, срываются так называемые совершенные преступления? Он спокойно выключил скорость, вышел из машины. Привратника в холле не было. Никогда его нет на месте. Придется обойтись без него. К счастью, лифт скоростной. Он вошел в кабину, нажал кнопку, обозначенную цифрой 12. Лифт начал плавно подниматься. В этот момент привратник Альбер подошел к щитовой во втором подвале. Он сдвинул каскетку на затылок, почесал голову и зевнул. Затем, зная, что в здании никого не осталось, рабочий день и неделя закончены, он одним движением опустил рукоятку, отключив электроэнергию. Кабина лифта резко остановилась между 10-м и 11-м этажом. Глава 4. Кабина остановилась так резко, что Жюльен очутился на полу, в полной темноте. Он стукнулся коленом о стальную стенку, и от боли у него перехватило дыхание. Он выпрямился, морщась от боли, прислонился спиной к стенке кабины и помассировал ногу. «Альбер!» — крикнул он. Никто не появлялся. И Жюльен на ощупь нажал на первую попавшуюся кнопку, потом на вторую, третью. Ничего. При свете зажигалки он нашел кнопку с надписью «Привратник», нажал на нее, прислушался, стараясь уловить далекий звонок. Ничего. Внезапно разозлившись, он ударил ногой в стальную стенку. Колено снова обожгла боль. Он выругался, в бешенстве завопил. «Альбер! Отзовитесь же, черт подери, Альбер!» Зажигалка погасла. И Жюльен почувствовал себя пленником в этой непроглядной темноте. Здание погрузилось в тишину, нарушаемую время от времени далеким шумом улицы. Жизнь продолжалась совсем близко. Достаточно было выбраться из этой идиотской клетки. Стиснув зубы, сжав кулаки, Жюльен боролся с охватившей его паникой. Вот уже добрых 10 минут Женевьева шла быстрым шагом, почти бежала. Почувствовав, что заколола в боку, она вынуждена была замедлить шаг. Она так радовалась тому, что в своих будущих воспоминаниях уже окрестила как «возвращение Жюльена». Она радовалась тому, что сейчас появится неожиданно для него. Но не разминутся ли они? От мысли, что сюрприз может не получиться, слезы выступили у нее на глазах. Она зашагала быстрее. «Если он меня любит, интуиция подскажет ему, он подождет. И если он уехал, моя жизнь кончена». Сердце на секунду замерло. «Не бросай меня, Жюльен!» Ее сердце. Оно болело каждый раз, когда она думала о Жюльене или делала физическое усилие. Она остановилась у витрины спортивного магазина и даже не заметила юную пару, одетую по последней моде Сен-Жермен-де-Пре, лениво разглядывавшую витрину. Парень смерил Женевьеву критическим взглядом. Смешная бабенка. И одета безвкусно, явно с приветом. Женевьева продолжила путь. Парень повернулся к своей спутнице. — Ну, ты идешь, Тереза? Отдавая дань моде, он выговорил ее имя на английский манер — Сириза. Его волосы нарочито лохматые закрывали затылок. Чересчур широкий свитер с высоким воротом скрывал худые плечи. Вместо пальто на нем был доверху застегнутый серый пиджак с падающими плечами.